Брачные планы. 3.6.02.01.025. Развратные действия между партнерами, не состоящими в браке, строго запрещены. Штраф составляет 500 баллов. Проснувшись, я обнаружил, что постель моя в полном беспорядке. Спал я плохо и просыпался от малейшего звука. Моему одурманенному разуму все казалось угрозой. Очертания предметов только-только стали видны. На противоположной стене появился слабый отблеск солнца. Прикроватные часы показывали 5 утра. Я выкатился из кровати, осторожно отодвинул стул, стоявший под ручкой, бесшумно открыл дверь и пошлёпал по лестнице в ванную. Помочившись, я вернулся в спальню и чуть не заорал от испуга. Из окна на меня смотрел никто иной, как Виолетта. Увидев, что я подпрыгнул от изумления, она приложила палец к губам и жестом велела поднять раму. Я сдуру повиновался. Мне стало понятно, что, строя хитроумные оборонительные планы, я забыл об одном обстоятельстве. Чтобы оказаться перед моим окном, достаточно встать на навес крыльца черного хода. «Что ты здесь делаешь?» – прошептал я. Виолетта не ответила. Вместо этого она залезла в комнату и махнула невидимому мне сообщнику, чтобы он убрал приставную лестницу. Затем она опустила раму, беззвучно соскочила на коврик и стала снимать с себя одежду, застенчиво мне улыбаясь. Я не мог не признать, что все это выглядело соблазнительно. В конце концов, Виолетта была не из тех девушек, которые оставляют что-нибудь на волю случая, а потому должна была проделывать такое часто. «Ты не имеешь права нарушать мою с Констанс помолвку». «Это все мама», — ответила Виолетта. «Как нехорошо с ее стороны, но если она чего-нибудь хочет для своей дочки, ее не остановить». «Это не просто нехорошо, это непростительно и отвратительно». «Молчи, Эдвард, ты кинул меня прошлой ночью, вот это точно отвратительно. Если бы не была так отчаянно влюблена в тебя, то оскорбилась бы». «Послушай, я не сержусь, радость моя. Путь к браку может быть тернистым, и я готова простить тебя, как ты, конечно же, простишь мою маму. Она послала подальше эту потаскушку Морена». «Я не хочу жениться на тебе, Виолетта». «Не глупи, милый. Ты поднимешься по шкале на 5 ступеней и станешь красным префектом, а я, наверное, главным префектом. Наше сильно пурпурное потомство будет бессменно править восточным кармином. Кроме того, ты, я и твой отец... У всех нас осядет кое-что в карманах, и у папы есть джем. Все в выигрыше». «Что же ты здесь делаешь, если все решено?» «Отец сказал, что предложение окончательно примет силу после твоего теста, но я захотела, чтобы ты уже сейчас стал моим единственным. Что ты об этом думаешь?» Она стояла полностью обнаженная, видимо, решив устроить для меня приватный сеанс просмотра. Естественно, я видел обнаженными многих девушек, как многие девушки видели меня, на плавании, в раздевалке, в общественном душе. Если бы во время хоккейного матча не случилось драки, мы с Виолеттой обязательно увидели бы друг друга в раздевалке. Но демонстрировать свое тело потенциальному партнеру при добрачном ухаживании – это было нечто совершенно иное. Виолетта демонстрировала мне не только свое тело, но и свое желание показать мне его. Я, со своей стороны, должен был вести себя так, чтобы стало ясно. Я оценил ее жест. Я старался не смотреть на Виолетту, но, стыдно сказать, это было нелегко. Ее код был выполнен при помощи пишущей машинки и выглядел заманчиво, на грани позволительного, а все остальное выглядело почти совершенным. Я оказался в сложном положении, и если бы не моя мысль о том, как было бы здорово, если бы это была Джейн, то Виолетта сочла бы свое вторжение неудачей и мигом испарилась бы. А так она со счастливым видом взглянула на меня, и прежде чем я понял что-нибудь, скользнула в постель. «Виолетта, что ты делаешь?» – воскликнул я. «Хочу убедиться». «Не стоит жениться и потом обнаружить, что произошла страшная ошибка, согласен?» «Правило. Мой отец решает, как их применять, радость моя». «А что скажет твоя мать?» – сделал я слабую попытку устыдить ее. «Это была ее идея». Я нервно поглядел в окно. «Она не подглядывает?» «Конечно нет, радость моя. Она сказала, мы должны убедиться, что все идет как надо. Это из-за династических соображений, понимаешь, а не для удовольствия». «Ну да», – иронически заметил я. Никто и не надеялся. «Прекрати болтать, Эдди, и делай, как я говорю. Сейчас ни время и ни место для нашего первого спора». «Постой». «Я сказала, хватит болтать». Я, по всей видимости, выдержал испытание. Или, как сказала Виолетта, мы можем поработать над твоей техникой. Так или иначе, за каких-нибудь 10 минут с минимумом слов, в основном то были команды Виолетты, мы потенциально заработали на двоих 500-бальный штраф. У меня это было в первый раз. Виолетта быстро оделась, чмокнула меня в лоб, сказала, что все прошло хорошо, и она сообщит об этом родителям. Потом она бесшумно подняла раму, спустилась на навес и спрыгнула на тротуар с удивительной ловкостью. Я неподвижно глядел на потолок. Мои мысли пребывали в смятении. Я получил сиюминутное удовольствие, но глубоко внутри меня возникло тяжелое чувство измены. Нет, я изменил не себе и не жестокому моральному кодексу коллектива. Я изменил Джейн.